Он не мог разгадать смысл операции, которую осуществляли центральные телеканалы, изо дня в день показывая гражданам убийства русских, сопровождая эти убийства неискренними вялыми заявлениями МИДа о защите русских в любой части света и любыми средствами. Бойня русских проходила по соседству с Россией, в Донбассе. Детские гробы и надгробные рыдания рвали сердце. Но не было ввода российских войск, громивших убийц, не было точечных ракетных ударов, уничтожающих украинские гаубицы и грады, не было бесполетной зоны над Донецком и Луганском, когда каждый бомбящий города штурмовик, каждый атакующий вертолет сбивались огнем ПВО. Все это копило в народе ненависть и разочарование, ненависть к предателям русского мира, разочарование и унылую злобу, в которых меркло лучезарное солнце Крыма, воссиявшее в каждой русской душе и теперь потускневшее. Кольчугин смотрел на черный глинцевитый экран, в котором погасли ядовитые пятна, и его душа стремилась вслед за исчезнувшим изображением. Хотела слиться с электронной волной, бестелесно промчаться в эфире и вновь облечься в плоть. Очутиться рядом с ополченцем в казачьей папахе, увидеть его потное усатое лицо, латунные россыпи гильз на асфальте. Там, в этих убиваемых городах, было его место. Там продолжалась череда войн и революций, свидетелем которых он был всю свою долгую жизнь. Писал их жестокую хронику, составлял летописный свод. Там, в Донбассе, надлежало ему продолжить труд летописца. Труд портретиста, который пишет предсмертные портреты убиваемых городов. Его порыв был страстный, стремительный, и был остановлен ударом в грудь, где больно набухло сердце, и бессильно опало. Душа ударилась о черный экран телевизора, как ударяется о стекло, залетевшая в комнату птица. Он был немощен, стар, его плоть была изъедена хворями, он больше не мог перебегать под обстрелом, не мог протискиваться в узкие люки бронемашин, не мог без таблеток спать, не мог без них одолевать головокружение и боли в груди. Его время прошло. Прежде он был писателем поля боя, был писатель, полевой командир, но теперь ему не было места на поле боя. В городах, которые погибали, не было художника, и их смерть в потоках времен будет забыта. Он смотрел на портрет жены. Как бы она сейчас рыдала и убивалась, глядя на жестокий экран, как бы молилась церкви, как бы ходила по дворам, собирая вещи для беженцев. «Милая, милая!» – шептал он, глядя на фотографию. Теперь, когда его жизнь завершалась, ему следует укротить клокочущую страсть, остановить погоню за ускользающим временем, ибо мир изнурительно повторяет себя в непрерывных войнах, восстаниях, крушениях царств. Среди этих взрывов и скрежетов, которыми полнилось его творчество, не слышна была тихая молитва, робкое упование, кроткое смирение. Но теперь, на исходе жизни, на эти тонкие звуки и потаенные шепоты должна была обратиться душа перед тем, как унесется с земли. Он старался вспомнить недавний сон. Чистая летняя комната, белая занавеска волнуется от сладкого ветра, за окном благоухающий куст жасмина. И жена, молодая, прекрасная, обнимает детей. Кольчугин поднялся, приблизился к портрету жены, поцеловал ей глаза.